Глава 17. Поиски. Захлопнув изнутри дверь родной квартиры, Виктор позволил вырваться из своей грудной клетки стону невыносимого облегчения. Тут же его сердце ухнуло вниз, детектив повернулся, вжимаясь в дверь спиной, и начал вслушиваться в звуки. Ничего особенного, знакомый рук холодильника, сипение плафона, все как всегда. Стараясь не шуметь, Виктор вытащил из шкафа бейсбольную биту. Не разуваясь, он по очереди обошел все углы, сбитые в руках, проверил балкон, кладовую и даже заглянул под кровать, хотя в тесном пространстве под ней спрятаться никто не мог. Только окончательно убедившись в том, что он дома один, Виктор стремительно вернулся к двери, запер ее на все замки и дополнительно подпер тумбочкой. Скинув ботинки, он положил биту так, чтобы можно было быстро подобрать, затем снял куртку и попытался повесить на крючок. Но руки так дрожали, что ему это не удалось, куртка упала на пол, и детектив не стал ее поднимать. Пройдя в ванную, он включил свет, открыл кран с водой, припал к нему ртом и начал жадно пить. Когда он понял, что больше не может, то начал глубоко и размеренно дышать, постепенно успокаиваясь. Посмотрев на себя в зеркало, Виктор от неожиданности вскрикнул, увидев незнакомое лицо. Тут же он понял, что на нем все еще грим Харитонова. Виктор в бешенстве сдернул с себя усы, попытался смыть водой столь резко противившее ему изображение собой же придуманного человека. Вытащив из шкафчика медицинский спирт, Виктор растер его по лицу и только через несколько минут вернул себе прежний вид. Однако без мнимой личности он сразу же почувствовал себя еще более одиноким и покинутым. Кожа неприятно холодила после спиртовой обработки, отражение в зеркале демонстрировало бледный постаревший облик. Такое лицо могло принадлежать человеку, просидевшему месяц в одиночной камере. Приняв душ, Виктор не почувствовал себя лучше. Пошатываясь из стороны в сторону, он прошел на кухню. С вожделением, взглянув на полку с лекарствами, детектив преодолел соблазн принять гору успокаивающих. Сейчас ему требовался крепкий алкоголь. Пусть даже желудок протестовал против его употребления, так что приходилось выбирать, чтобы оставить надежду на выживание. Алкоголя в холодильнике не казалось. Ход пошла бутылка дорогого вина, который Виктор берег уже 9-й год на случай какого-нибудь значимого события в его жизни. Сегодняшний день был вполне значим. Он остался жив, цел и свободен. Что касается нервов, то, казалось, они не истрепались, а попросту исчезли, оставив напряжение. Бормоча себе под нос все, что в голову придет, Виктор расковырял ножом пробку и отхлебнул из бутылки, не жалея. Именно данная бутылка стала сосредоточением его мыслей на следующий час. Виктор злобно смеялся, припоминая все свои планы, а то и мечты, связанные с тем, где и когда он разопьет это вино. Бывало время, когда фантазия рисовала ему самые смелые версии на этот счет, например, высоко в горах, на покоренной им вершине, или на берегу моря, при свечах, в компании девушки, по-настоящему волнующей его сердце, или при покупке новенького автомобиля, или при получении необычно крупных денег. Каждый глоток разбивал очередную иллюзию, составляющую часть личности детектива. И когда бутылка опустела, в голове Виктора вертелась только одна мысль, что за 9 лет в его жизни, получается, не было ни единого значимого события. Почувствовав голод, Виктор поднялся и понял, что уже порядочно захмелел. Вкус вина к того времени был забыт, рецепторы во рту улавливали лишь горечь желчи. Включив плиту, Виктор грохнул в нее кастрюлю с водой, чтобы сварить вермишель, и пошел на балкон. Свежий воздух немного улучшил ее самочувствие. Виктор немного ловил ртом ветер, после чего уселся на треснувший стул и принялся курить одну сигарету за другой. Когда вермишель сварилась, детектив вернулся на балкон вместе с кастрюлей, продолжая курить и есть одновременно, стараясь чем-то забыть все впечатления последнего времени, раздавить переживания, вернуть беззаботное нищенское восприятие окружающего мира и самого себя. Когда Виктор понял, что больше не может, то отодвинул себе еду с пепельницей и принялся за кофе. Он уже едва стоял на ногах и чувствовал необходимость в последнем толчке, который погрузит его нервную систему и позволит уйти в забытье на много часов. Спать в комнате Виктор не мог. Там стоял видеомагнитофон с кассеты, который до того давил на детектива, что он не смог даже найти в себе силы вытащить ее и спрятать подальше. Виктор знал, что всю ночь его будет одолевать желание потянуться за пультом, нажать на перемотку и воспроизведение, чтобы пересматривать больничные записи снова и снова. Вместо этого он перетащил матрас на балкон, кое-как впихнув его в узкое пространство, и обосновался там до утра. Ночь протянулась вязко, подобно реке из дегтя, затопившей город. В ночном кошмаре сознание Виктора подкидывало ему и не такие картины. Временами он хватался за край балкона, смотрел на огни Киева и не мог понять, спит он или бодрствует. Борясь с тошнотой, он временами старался отпустить ее на волю, но желудок казался крепче, чем он думал. Так продолжалось долгими минутами, покуда головокружение не одолевало Виктора, оставляя его со стоном опускаться на матрас и продолжать бороться со временем в бесцельном ожидании утра. Только когда солнце начало подниматься из-за горизонта, отбрасывая первые тени, Виктор провалился в относительно приближенное подобие сна. Проснулся он в дневной час пик. Сразу же придя в себя, подобно дикому зверю, детектив кинулся одеваться и через 5 минут уже летел вниз по ступенькам подъезда. С собой он захватил 2 бутылки с водой, остатки спирта, тряпки, губки и еще кучу всякой бытовой химии. Фиат стоял под окнами, никем не тронутый. В дневном свете особенно бросался в глаза неимоверно толстый слой грязи, успевший затвердеть до толстой корки. Не считая этого, да еще частично разбитых задних фар, машина выглядела вполне буднично. Но Виктор не верил в обманчивую простоту. Автомобиль продолжал служить связующей цепью между ее вчерашней жизнью и сегодняшней, напоминанием о клиенте. Запершись в машине изнутри, Виктор принялся при помощи спирта уничтожать свои отпечатки и прочие следы пребывания. Провозившись 15 минут и сделав все, что можно, детектив этим не удовлетворился и отогнал машину на мойку, где отдал ключи и заказал полный ассортимент услуг, включая мытье спереди и снаружи, промывку двигателя и даже удаление битума. А при этом Виктор понял, что общение с хозяином мойки его, на удивление, хорошо расслабляет, хоть ему и не пришлось перекинуться с незнакомым человеком от силы пары фраз. Подавив желание приобрести и поставить зимние шины за полгода до ближайших морозов, Виктор поспешно пошел прочь, прежде чем ненужные слова начнут вырываться из него сами, на этот раз слух. Собственно, ввиду важности экспертизы колесного протектора, недооцениваемой многими, это могло бы иметь смысл, если бы Виктор собирался скрыть, где он находился в последние сутки. Но от кого скрывать? И что? Виктор осознал, что его голова теперь представляет собой мешанину из обрывков профессиональных знаний, превратив его в жалкое подобие не то что сыщика, а худо-бедно адекватного гражданина. Полагаться на свои навыки он не сможет очень долго. Дойдя до супермаркета, Виктор проходил с тележкой туда-сюда, то и дело бросая в нее различные продукты питания. На этот раз он решил твердо отказать себе в алкоголе, предпочтя закупиться всякими лекарственными травами. Отнеся все это домой, он вернулся за машиной и поехал на склады клиента. Остановив Фиат там, детектив еще раз позаботился о своих отпечатках, запер машину и спрятал ключ над колесом. Теперь будет очень сложно доказать, что он пользовался Фиатом. Смешно. Неужели есть опасность, что клиент станет что-то кому-то доказывать? Однако следующей ночью можно будет выспаться, имея на душе одной проблемой меньше. Обратно Виктор вернулся на метро. Хотя обыкновенно толпа его раздражала, в этот раз он старался подпитать себя ее энергией, вновь заразиться обыденностью, разделить с незнакомыми людьми их проблемы, желательно самые никчемные. Не доехав до своей станции и сойдя раньше времени, Виктор решил, что пассивное ожидание покоя может наступать очень долго. Возвращение домой ничего не изменит и никак не приблизит его к просветлению. Ему следовало целиком уйти в новые впечатления, стать ребенком хотя бы на несколько часов. Остаток дня Виктор провел в одном из киевских развлекательных центров, казавшемся весьма кстати. Он просмотрел 2 фильма, катался на аттракционах, жевал что-нибудь каждые полчаса и даже пролез на сеанс лазерных войн с группой корейцев. Напившись кока-колы, сколько влезло, Виктор ощутил себя почти счастливым. Вернувшись домой к позднему вечеру, он первым делом собрал в кучу все материалы, относящиеся к делу клиента, в коробку из-под обуви. Материалов оказалось не так много. Подобранная в поезде маска, ее рисунок с настенного ковра, Оттуда же распечатка с мерзкой рожей, призванная изображать Марка. Видеокассета и фото Алены. Наконец, флешка, отобранная у Игоря Васильевича, даже не просмотренная. Вроде бы все. Желание сжечь коробку пришло и ушло на удивление быстро. Виктор расценил как вернувшееся самообладание. Спрятав картонный ящик кладовой, детектив заварил себе кучу настоек из трав и до 3 часов ночи смотрел сериалы, бесцеремонно скачанные в интернете. На этот раз дверь тумбочкой он уже не загораживал. Третий день Виктор посвятил уборке квартиры. К тому времени он уже практически пришел в себя. Ему доставляло удовольствие мыть полы, пылесосить по несколько раз, наверное, впервые в жизни. Виктор заново открывал для себя мир и старался как можно дольше удержать в себе это чувство. Войдя в азарт, он перетащил всю мебель из кухни в коридор и тщательно вычистил все вплоть до плинтусов. Затем проделал это же с комнатой. Спал Виктор крепко и без сновидений. Четвертый день ушел на мелкий ремонт всего, до чего руки дотянулись. Работа набралась порядка. Оторвавшиеся петли на шторах, кривые гвозди в стенах, протекающий шланг в стиральной машине, неработающие магниты в шкафу. Виктор разбирался с этими делами методично, не задумываясь о том, сколько уже сделано или сколько осталось, позволяя информации спокойно течь в его голове, не задерживаясь без причины. Все окна были открыты, так что ветер свободно гулял по его квартире, подобно самому желанному гостю. Устраивая стирку, Виктор привычно проверил, не осталось ли чего в карманах, и обнаружил собственный мобильный телефон. Сначала Виктор не мог понять, почему батарея не села за столько времени, затем подсчитал, что не пользуется телефоном с момента своего визита на вокзал. За последние дни он про него даже и не вспоминал. Ему никто не звонил, и он сам тоже забыл об этой стороне своей жизни. На пятый день Виктор решил избавиться от домашнего хлама. Он перебрал все, вплоть до последней зубочистки, и вынес из квартиры 7 огромных мусорных пакетов, оставив их у баков. Бездомный позаботится о его добре получше огня. По возвращении домой Виктор задумался, не выкинули случайно чего-нибудь важного, но не сумел припомнить и треть того, что только что выбросил. Попутно он переставил мебель по-другому, обрадовавшись заметному визуальному увеличению свободного пространства. На шестой день он занялся компьютером. Переустановил систему, упорядочил все файлы, большую часть удалил, не забыл даже про дефрагментацию. Его машине, весьма старенькой, она бы не помешала. Однако он понимал, что причина в другом. Эффект подобных процедур был сугубо психологический. Он чистит, упорядочивает, лечит и приводит в норму все, что является частью его существования. Раз он не способен усилием воли привести в порядок свою сущность, то может сделать это косвенно, транзитом через все, что постепенно эту сущность у него отнимало кусок за куском. Через шмотки, технику, привычные образы. Седьмой день Виктор решил сделать днем без электричества. Он лежал на диване, читал книги при солнечном свете. В первую очередь те, которые впечатляли его в детстве. С восторгом Виктор кунался под забытые миры, ловя ощущения почти на том же уровне, что и в первый раз. Когда стемнело, он зажег свечи, но читать не стал, чтобы не портить зрение. Лежал в тишине на кровати, прислушиваясь к себе, становясь свидетелем того, как его мысли продолжают сталкиваться друг с другом, на этот раз не вызывая мучительной головной боли. На восьмой день Виктор гулял по Киеву, нигде особенно не задерживаясь. Пообедал в закусочной в центре, наслаждаясь ароматами свежей курятины и мятного чая. Затем прошелся через весь город до знакомой пиццерии. Вечером на него накатила блажь, и Виктор решил не возвращаться домой, предпочтя снять номер в гостинице. Пребывание в совершенно новом месте добавило ему новых впечатлений, преимущественно из-за веселой компании каких-то финнов, горланящих за стенкой в соседнем номере. Виктор подумал, не заказать ли фруктов в номер, но прикинул и решил, что лучше то же самое устроить себе дома. Зато спустившись вниз, он не отказал себе в бассейне и массаже. На девятый день детектив обновил гардероб. Тратя деньги легко и не обращая внимания на остаток, это были средства клиента, полученные в начале расследования, аванс, Виктор лелеял в глубине души несколько приторную мысль, что именно от этих денег он и должен избавиться, так что пусть они как можно скорее послужат обновлению его жизни. У него еще оставались деньги Борланда, полученные при выходе из отделения милиции, и он не планировал их тратить. Но все остальное вполне можно спустить на что-нибудь приятное или полезное. Десятый день стал праздничным. В холодильнике дожидались своего часа бутылка шампанского, фрукты, несколько сортов сыра и красной рыбы. Виктор оделся во все новое, купленное накануне, выставил в центре комнаты стол, постелив на него скатерть, чего он не делал, наверное, никогда. Он даже не мог вспомнить, откуда в его шкафу скатерть. Также он не мог себе объяснить, по каким причинам игнорировал столь нужную вещь прежде, равно как и цветочные горшки, остававшиеся стерильными с момента дарения, очевидно, кем-то из позабытых родственников. Зажигая свечи, Виктор удивлялся всему, что приходило ему в голову, удивлялся и радовался. Жизнь казалась слишком многомерной, чтобы успевать охватывать ее со всех точек зрения, и с этим не могла поспорить никакая бытовая математика. Усевшись в кресло, Виктор раскурил трубку с табаком, поднял бокал с шампанским в сторону свежих занавесок. «Добро пожаловать домой», – звучно произнес он. Больше Виктор дней не считал. Горячий кофе гарантировал несколько минут. Виктор набрал телефонный номер, глядя на экран телевизора. Вежливый голос попросил его оставаться на линии, и Виктор согласился подождать. Скоро он услышал знакомый голос. «Приветствуем вас, счастливец! Вы дозвонились к нам прямо в студию. С вами Айдар. Приятно познакомиться». Детектив переключил на громкую связь и положил телефон на стол. «Меня зовут Виктор. Я поклонник вашей передачи с ее первого выпуска». «Здравствуйте, Виктор», – поприветствовал телефон, и сыщик еле удержался от позитивного смеха. «Неужели с самого первого? Тогда скажите нам, чему был посвящен этот выпуск?» «Экологии». «Совершенно верно. Приятно услышать нашего верного почитателя. О чем будем сегодня говорить?» Виктор откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. «Я бы хотел поговорить о границах допустимого», – ответил он. «Хорошая тема», – одобрил ведущий, – «чувство долга и внутренние порывы. Расскажите подробнее, что именно вы хотели бы допустить, и мы вместе со слушателями попробуем определить границы. Предположим, что вы хотите сделать некое доброе дело», – начал Виктор. «Вы не слишком хорошо представляете, как его сделать, чтобы никому не причинить вреда. Но единственный способ чего-то в этом добиться в том, что просто идти вперед, несмотря ни на что». «Так. Я хотел бы спросить у слушателей программы, согласятся ли они на своем пути принять границы, устанавливаемые им кем-то другим. Но у меня условие. Пусть позвонит тот, кто понял, о чем я». «Обязательно». Как всегда, Айдар не допускал неловких пауз. «Виктор, оставайтесь на линии. Через несколько минут мы выслушаем ответы, а пока для вас прозвучит новейший трек воистину крутейшего рэпера The Drift». Виктор переключил все внимание на кофе. Когда он с ним закончил, подошел к концу и крутейший рэп-трек. «Виктор, вы все еще здесь?» – спросил Айдар. «Да, я на линии. Видите ли, к нам в студию никто не дозвонился. Очевидно, ваш вопрос слушателям показался немного сложным. Все же это развлекательный канал, поэтому без проблем, Айдар, я получил свой ответ». «Подождите, Виктор, погодите минутку, я хочу сказать еще кое-что. Наш регламент не предусматривает такой ситуации, но все же не забывайте, что один слушатель у вас есть, я. Можно я скажу свою точку зрения по вашему вопросу?» «Конечно», – улыбнулся детектив. «Если вы считаете, что действительно делаете хорошее дело, то делайте его и ни на кого не смотрите. К черту границы. Помните, что только вы устанавливаете себе рамки. Спасибо, Айдар». Поблагодарил Виктор. «Не за что. Поскольку на данный момент вы единственный человек, находящийся с нами на связи, то воспользуйтесь случаем и закажите песню». Виктор бросил ложку в чашку из-под кофе. Похоже, от своего первого выпуска шоу ушло действительно далеко. «Поставьте вашим слушателям еще один трек «Дрифта», – пожелал он. «А я, пожалуй, послушаю «Тишину». Компьютер продолжал проверять флешку на вирусы, и Виктор благоразумно согласился. Обычных троянов на компьютере Игоря Васильевича определенно не было, но вполне могли присутствовать защитные системы, действующие по схожему алгоритму. Против иных, не столь примитивных методов защиты данных, Виктор все равно ничего противопоставить не мог. Оставалось рассчитывать на то, что данные удастся прочесть. «Посмотрим, что там у тебя за отчет», – пробормотал детектив, медленно разминая шею, чуть приятно побаливающую после спортзала. «И для кого ты его писал?» Открыть файл оказалось невозможно обычным офисом, хотя их расширение Виктор опознать не сумел. С первого взгляда он ничего не мог понять, поскольку длинные столбики цифр и терминов ему ни о чем не говорили. Но сейчас Виктор старался понять не суть информации, а специфику ее оформления. Было ли все это докладом для начальства, архивными данными или же просто набором субъективных заметок? Скоро начал просматривать все файлы одновременно, стараясь проследить общую логику. Дело пошло быстрее, когда детектив упорядочил материалы подачи создания. Прихлебывая зеленый чай с медом, Виктор не торопясь пропускал через себя информацию, позволяя разуму автоматически цепляться за все интересное. Вот и какое-то подобие отчета. «На имя Каминского Мирослава Сергеевича», – проговорил он, вспоминая инцидент в поезде. Москвичи называли его имя в контексте большого начальника. Раскрыв файл на полный экран, Виктор принялся за чтение. Скоро внутри него начало раскручиваться прежнее чувство вовлеченности. Усевшись поудобнее, детектив сосредоточился на смысле. «Мирослав Сергеевич, вопрос с украинцами считаю решенным, подтверждая, что больше никто на Украине не занимается зоной. Но и был проведен детальный анализ ситуации. Коалиция осталась лишенной любых связей. В зоне действительно была проведена внутренняя реформа со сменой управленческой верхушки. На данный момент ее руководит майор авиации Владимир Кунченко, который не представляет опасности. Поставки аномального контента из зоны прекращены. Можно сказать, зона сейчас замкнута сама на себя и работает вхолостую». «Да ты же врешь, собака», – хмыкнул детектив. «Почему клиента не упомянул? Я же сам артефакты на складе видел». Скоро Виктор получил на свой вопрос. «В свете всего вышеописанного рекомендую учредить место посредника между коалицией и ЦАЯ и предлагаю кандидатуру, вот и имя клиента». Оставшаяся часть отчета была столь же скупа и стилически уныла. Игорь Сергеевич определенно ходил по струнке перед Каменским. Кто он вообще такой? Шестерка на подхвате или важный зам? И как он, интересно, отреагировал, когда по возвращению в Москву понял, что в поезде его ограбил вовсе не человек Каменского? С некоторым чувством злорадства детектив поздравил себя с небывалой удачей. Его поведение в поезде наверняка будет признано работой на клиента. Можно не опасаться никакого преследования со стороны Игоря Васильевича, ведь он ясно видел, что и Алену, и Кристалл вновь забрал клиент. Виктор допил чай. Теперь он уже чуть лучше разбирался в происходящем. Суммируя исповедь клиента в его доме и отчет Игоря Васильевича, складывалась следующая картина. На Украине действительно находится аномальная территория, являющаяся источником загадочных материалов, имеющих коммерческую ценность. Расположенная в ней организация носит такое странное название, как «Коалиция военных и научных сил». Вот только руководит этим делом Россия, точнее ЦАЯ, Центр аномальных явлений, чья штаб-квартира расположена в Москве. Соответственно, у руля коалиции стоял какой-то ГЛОК, видимо, это псевдоним. Не так давно в зоне случилась реформа, ГЛОК пропал, уступив место украинскому майору, и проект остановился. Точно ли остановился? Виктор почесал лоб. В этом месте показания клиента и Игоря Васильевича расходились. Клиент явно уверял, что конвейер крутится на полную катушку, а вот Авершин в своем отчете уверял, что это вовсе не так. «Мутишь ты что-то, Игорь», – покачал головой Виктор. «Зачем ты советовал поставить клиента на должность, которую он и без того занимает в данный момент? Разве что о клиенте в ЦАЕ вообще не знали». Поднявшись, Виктор начал ходить кругами по комнате. Что-то здесь не складывалось. Клиент говорил, что его не хотят ставить главным в зоне, хотя он мечтал об этом месте. С Каменским, прямым руководителем ЦАЯ, он никаких дел не вел. А вот с Васильевичем очень даже вел. А до того вел, что чуть ли не единолично хапал поток артефактов, шедших из зоны. Очевидно, Авершин захотел работать по-белому и представил Каменскому нового потенциального украинского партнера, который на самом деле уже давно и успешно действовал в тени. Виктор в возбуждении выбежал на балкон, продолжая напряженно думать. Его выводы объяснили, почему клиент отдал своему российскому сообщнику Кристалл и Алену, умеющий с ним обращаться, в качестве знака своей важности и доброй воли. Вот по какой причине она ему была так дорога. Однако непонятно, почему он в таком случае передумал и на следующую ночь внезапно появился в поезде, забрав свои подарки обратно. Причем вел себя так, словно этого и хотел с самого начала. «Поздравляю вас, Виктор, вы выполнили задание, нашли Алену и доставили ее туда, куда нужно». «А ведь это и есть ответ», – подумал детектив. Клиент никогда не хотел отдавать Алену и Кристалл. По крайней мере, не планировал, чтобы Авершин довез их до ЦАЯ. Нет, Игорь лишь должен был думать, что все идет хорошо до поры до времени. Мало данных, слишком мало. Приблизительное впечатление составить можно, но по большему счету это все вполне могло остаться теорией. Вернувшись к компьютеру, Виктор принялся просматривать остальные файлы. Возможно, остаточные сведения хранились где-то здесь. Завидев фамилию Северин, Виктор остановил поиск, где он уже слышал что-то похожее. «Здесь все по вопросу Северина», – так говорил Васильевич. Материалы были структурированы в формате презентации и представляли собой наборы досье. Открыв страницу, Виктор, понимающе кивнул. Оказывается, Северин – это фамилия Марка. «Вся тусовка в сборе», – ухмыльнулся детектив. Он просмотрел досье Марка с чувством подглядывания в замочную скважину. Ну и черт с ним, с подглядыванием. Это компенсировало знание Марка в его собственной биографии, пусть далеко не полной. По мере чтения у Виктора темнело в глазах от изумления. Выходило так, что Марк Северин лично ответственен за основные эпические изменения в зоне. 2011 год, читал Виктор вслух, аномальный непроходимый купол, названный «Песочные часы», расположенный в центре зоны, деактивирован Марком Севериным и его командой. Оба-на! Чем ты там занимался, дружище? Палец детектива быстро щелкал мышкой. «Посмотрим на твою команду», – пробормотал он. «Ну-ка». «Ну, конечно, куда же без Борланда?» Фото на досье демонстрировало чуть озабоченное выражение лица 30-летнего человека. Снимок явно устаревший. «Алексей Вавилов», – прочитал Виктор. «Будем знакомы, значит». Биография Борланда была намного короче, так что ее детектив решил прочитать первый. Ничего особенного. Карьера в автоспорте, мотоспорте, без крупных побед. В нелегальных гонках дела у Алексея обстояли намного лучше. Оно и понятно, деньги совсем другие. В зону прибыл со своим другом Патроном. Имени Патрона нигде не было, лишь фото пухлого добродушного здоровяка. Видимо, ничем особенным он не запомнился. Зато вскоре Борланд познакомился с неким технарем, военным снайпером, пришедшим в сталкере. Фамилия – вот черт. Только спустя минуту Виктор вспомнил о том, что нужно дышать. Он придвинулся ближе к экрану, впиваясь взглядом в буквы. «Дмитрий Сольский», – пораженно проговорил он. «А, так вот, значит, как». «Да, Алена много бы отдала за такую информацию. В отчетах, предназначенных для ЦАИ, хранились сокровища, которые никакими артефактами не платить. Отец Алены Сольской, без вести пропавший военный, хранявший одну из башен на окружавшей территории стене, оказывается, подался в сталкеры, встретился с Борландом и Патроном, вместе с ними основал убежище, и компания начала промышлять всем подряд, вплоть до наемничества». Деньги он пересылал домой на лечение дочери от лейкемии. Все трое присоединились к Марку, с которым частично прошли путь до энергетического купола, закрывающего центр. Частично. В ходе массовой перестрелки, случившейся в ходе экспедиции, технарь и патрон были убиты. Вот значит как. Виктор выдержал минуту молчания в честь неизвестных ему погибших сталкеров. Дмитрий Сольский, столь ревностно охранявший Алену от опасности, скрывший адрес родного дома так, что его не смог обнаружить даже Рустам, закончил свой путь в зоне. И неизвестно, успел ли он узнать о том, что Алена выздоровела. «Мир твоему праху», – пробормотал Виктор, возвращаясь к досье Марка. Ему хотелось больше узнать о том, как все происходило. Однако, если про Борунда, Патрона и технаря все было относительно ясно, то история Марка все больше прибавляла таинственности. Сняв купол, он покинул зону, оставив ее центр для освоения остальным сталкером. В досье ничего не говорилось о том, зачем Марк всем этим занимался. Только сведения о его пропавшей подруге. Но вскоре он был завербован коалицией и возвращен обратно, после чего около 2 лет работал в качестве научного сотрудника. Дальнейшая информация была выделена жирным шрифтом, очевидно, как особо важная. Меньше 2 месяцев назад Марк провел операцию «Горизонт событий», исходом которой стало расшатывание устоев коалиции, повлекшее смерть ее руководителя. И снова во всем участвовал Борланд. На этот раз дело не ограничилось походом к центру. В зоне развернулись масштабные боевые действия с применением военных технологий и множеством жертв. «Нифига себе!» – обалдело проговорил Виктор. Скромный на вид Марк Северин, подносящий спиртное во время чужого разговора и встречающий для клиента мелких сошек вроде Виктора. Этот самый парнишка являлся автором самого настоящего заговора, перевернувшего зону. Серый кардинал, неприметный молодой человек, которому самое место на стройке или в мелкой конторе, дважды потряс коммерческую систему с активами мирового корпоративного масштаба. И теперь он работает за пределами зоны, вертясь рядом с клиентом, попутно охраняя дочь технаря, преследуя известные ему одному чуть ли не политические цели. Застучав по клавишам, Виктор бегло просмотрел стальные досье. Его интересовали остальные участники команды Марка. Клички ему ни о чем не говорили, разве что дали некоторое представление о том, что сталкеры зоны имели подобие коммуны, почти социальной группы, со своими традициями, уставом и терминологией. Вот вызывающий уважение сталкер с экзотической кличкой Анубис. Вот какой-то орех. А вот литера. Виктор набрался духу и приготовился читать. Но вместо этого в оцепенении посмотрел на фото. По мере того, как он смотрел, глупый смех все вырывался из его груди, пока не перешел в сплошной хохот. Детектив хохотал, наконец-то осознав, до чего простым оказалось дело клиента. До чего элементарно все объяснялось, стоило только задуматься над одной единственной деталью. Все нюансы расследования, все кусочки мозаики сложились в голове Виктора в целостную картину. Теперь он знал ответы на все вопросы. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево еще засветло. Спускаясь по трапу, Виктор надел на голову широкополую шляпу, купленную несколькими днями ранее. Он ловил все, что могло поднять ему настроение. Выйдя из терминала, детектив поймал такси и назвал адрес. Пролетавшую за окнами Москву, он рассматривал с легким чувством собственного превосходства, позволяя ему нарастать все сильнее. Попутно он прокручивал в уме все детали расследования, собирая их в своеобразный дайджест, чтобы самому не запутаться в нем, когда настанет момент подбить итоги. Спустя 2 часа детектив сидел на скамейке в центре ВДНХ, попивая кофе и поглядывая на колесо обозрения. Уже начинало темнеть. Первые капли дождя упали на шляпу, затем ускорились, начав стекать за воротник плаща. Виктор ждал. Когда на стул перед ним кто-то уселся, детектив поднял голову. Марк смотрел на него, сцепив пальцы. В его глазах читался напор, до того юношеский, что весь его имидж человека высокого ума мигом улетучился. «Я сразу понял, что это ты», – Марк сказал с нотками агрессии. «Каменский никогда бы не назначил встречу в людном месте». Виктор аккуратно отставил кофе в сторону и принялся уплетать пирожок с мясом. «Ну», – произнес Марк нервно, – «рассказывай давай, как ты меня нашел?» Чья-то тень заслонила свет от лампы. «Хватит, дружище», – проговорил Борн, беря другой стул и тоже подсаживаясь. «Если бы Виктор хотел, чтобы ты принял его за Каменского, он бы нашел способ. Давай уж поговорим открыто. Честно говоря, меня все уже задрало». Марк подумал некоторое время. «Хорошо», – тихо ответил он. «Может, так оно и нужно». Расправившись с пирожком, Виктор улыбнулся. «Думаю, вам двоим не часто выпадает момент, когда вы хотите одного и того же», – сказал он. «Вы слишком разные и наверняка можете договориться не всегда». «Есть такое», – подтвердил Борланд. «Раз есть, то ловите момент, когда поговорить по душам можем все мы, трое. Не хотите, ваше право. Марк, я тебя напрягаю? Если так, то никаких проблем. Я встаю, ухожу отсюда, растворяюсь в дождливой ночи, и ты меня больше никогда не увидишь. Я возвращаюсь к своей тумбочке с кефиром и мечтам о краповых беретах. И к тебе никто не придет, по крайней мере, из тех, кто склонен видеть тебе человека, а не винтик. Если же ты прекратишь валять дурака, то мы сможем перевести разговор в более конструктивное русло. Однако я требую полного доверия». «В каком смысле?» «В таком, что я вас нашел», – ответил детектив. «Как я этим распоряжусь, зависит от вас». «Что ты хочешь? Собери команду. Целиком. Я расскажу все, что знаю. А знаю я много». Марк с Борландом переглянулись. «Нет», – мотнул головой Марк. Борланд подмигнул Виктору. «Брат, помнишь нашу первую встречу?» – спросил он, обращаясь к Марку. «Я тебе доверился при гораздо более хреновых обстоятельствах. Пора тебе научиться ценить людей, которые относятся к тебе с уважением. Подумай». Виктор, не торопясь, продолжал разглядывать колесо обозрения. Марк коротко кивнул. Борн с облегчением хлопнул детектива по плечу. «Добро пожаловать в клуб», – сказал он, вставая. «Поехали». Все трое вышли под ливень и направились к выходу.